Если бы вы видели его, вы бы сами поняли. Мэри Квинс, бегите вниз и скажите Томасу, что мисс Мот желает, чтобы он тотчас отправился за доктором Эллуэзом. Каждая минута ожидания казалась мне часом. Не знаю, что я говорила, но помню, думала, что если отец не мертв, то лишится жизни из-за промедления доктора. Наверное, я слишком безумствовала, потому что миссис Раск сказала: «Мое дорогое дитя, вы должны пойти, и вы сами увидите. Да, вам необходимо пойти, мисс Мот. Он умер уже час назад. Вы поразитесь, сколько из него крови. Да, поразитесь. Кровать насквозь пропиталась кровью. Не надо, не надо, не надо, миссис Раск. Пойдете сейчас, мисс, посмотрите. Нет, нет, нет, нет. Хорошо, моя дорогая, конечно, не ходите, если вам не хочется. Не ходите. Может, вам все-таки прилечь, мисс Мот? Мэри Квинс, позаботьтесь о мисс. Я должна ненадолго вернуться в комнату. В полном смятении я ходила взад-вперед по своей спальне. Ночь была холодная, но я не ощущала холода. Ходила и причитала: «О, Мэри, что же мне теперь делать? Мэри Квинс, что мне делать?» Уже близился, наверное, рассвет, когда прибыл доктор. Я давно оделась, но так и не осмелилась войти в комнату, где лежал мой горячо любимый отец. Я вышла из спальни в галерею и поджидала доктора Эллуэза. Наконец я увидела его, торопливо следовавшего за слугой, в сюртуке, застегнутом до подбородка, со шляпой в руке, сиявшего совершенно лысой головой. Вдруг меня пронзил ледяной холод. Холод стискивал сильнее, сильнее, и вот мое сердце будто остановилось. Я слышала, как доктор обратился с вопросом к горничной возле двери низким, решительным, непостижимым голосом, который присущ докторам. «Сюда?» Я видела, как он вошел. «Вы не желаете поговорить с доктором, мисс Мот?» — спросила Мэри Квинс. Ее голос немного оживил меня. «Да, спасибо, Мэри. Я должна с ним поговорить». И через минуту я говорила. Он был очень почтителен, очень печален. Лицо почти как у гробовщика, никаких недомолвок. Я услышала, что мой дорогой отец мертв в результате разрыва крупного сосуда вблизи сердца, что болезнь, несомненно, возникла давно, по своей природе относится к неизлечимым, и утешительно в подобных случаях то, что разрыв происходит мгновенно, поэтому от страданий человек избавлен. Еще несколько замечаний, помимо приведенных, это все, что он мне мог предложить. Получив вознаграждение от миссис Раск, с печально почтительным видом он удалился. Я вернулась к себе и разразилась горестными рыданиями. Через час я немного успокоилась. От миссис Раск я узнала, что минувшим вечером отец выглядел, казалось, лучше обычного. Когда она поднялась из кабинета с требуемым томом, он по обыкновению помечал в книге перед собой пассажи, имеющие отношение к рукописи, над которой работал сам. Он взял у миссис Раск нужный том, задержал ее зачем-то в комнате и взобрался на стул, чтобы достать с полки еще какую-то книгу. И тут, с чудовищным грохотом, который я слышала, упал на пол замертво. Он упал поперек двери, отчего и трудно было ее открыть. У миссис Раск не нашлось на это сил. Неудивительно, что ее обуял панический страх. Я бы на ее месте, наверное, потеряла рассудок. Каждому известны сумрачный вид и молчаливое настроение дома, одну из комнат которого заняла таинственная, страшная гостья. Не знаю, как миновали эти ужасные дни и еще более ужасные ночи. Воспоминание о них гнетет, оно ненавистно мне. Я оделась в положенный траур, в креп, томивший тяжелыми складками. Приехала леди Ноулс и была ко мне очень добра. Она взяла на себя все те мелкие обязанности, которых я невыразимо пугалась. Кроме того, за меня написала и отправила письма. Она была на самом деле необыкновенно добра и полезна. Ее общество оказалось для меня благом. Порой она удивляла, но ее эксцентричность уравновешивалась отменным здравым смыслом, и позже я всегда с восхищением и благодарностью думала о том, с каким тактом она отнеслась ко мне в моем горе. С большой печалью нам не совладать одним лишь усилием воли. Это состояние сродни стихии, и нам следует постичь его законы и подчиниться им, чтобы умерить печаль. Кузина Моника много говорила со мной об отце. Ей это давалось легко, ведь значительная часть ее самых ранних воспоминаний была связана с ним. Привычный ход мысли у понесших тяжелую утрату нарушен. Пространство земного будущего лишено наших мертвых, и мы обращены исключительно к прошлому. Летящий вперед взгляд не находит их. В ответ на любое намерение, любую фантазию или надежду разверзается безмолвная пустота. Но в прошлом они остались, наши близкие остались, какими и были. И позвольте мне дать совет тем, кто станет утешать понесших утрату. Говорите с ними, сколько это возможно, о прошлом, в котором мертвые еще были живы.